Глава 13. «Вы все получили руководство для подготовки к третьему испытанию?» Леди Фрэнсин четко чеканила слова, расхаживая по малой гостиной, где собрались все оставшиеся участницы. «Уроки танца будут проходить в первой половине дня, сразу после завтрака. Королевской модистке необходимо предварительно записаться. Приглашение на бал будут разосланы уже завтра. Поторопитесь составить письма. И помните, что на балу вы будете в центре внимания. Одно неверное слово, жест или неуместная шутка могут испортить вашу репутацию». Она сделала паузу и обвела взглядом участниц отбора. Нас осталось 8. И, разумеется, Стеф с неестественной приклеенной улыбочкой сидела по левую руку от меня. Впрочем, неудивительно. Такую, как она, играми подсознания не напугать уж точно. Выбыла невесту номер 2, Амалия, и номер 10. Ее имя я не запомнила. Также спешу сообщить, что его высочество выделил леди Спиллоу и леди Гарнер. Ключи от ваших новых спален я передам вам после ужина. И хоть слово «фаворитки» не прозвучало, но всем стало ясно, что означают эти слова распорядительницы. Хезер и Диана, принц выделил их. Я кожей чувствовала зависть и ненависть, которые повисли в воздухе. Обстановка накалялась. Шестое чувство подсказывало, что дальнейшая борьба будет куда более ожесточенной. И пролитый на платье чай, заклинивший замок, всего лишь цветочки. Все девушки отчаянно хотели внимания его высочества, даже толком не зная, кто он, не понимая, на что идут, не зная о проклятии. У меня же голова шла кругом. Кругом одни интриги. Хотела бы я обменять свои новые покои и излишнее внимание его высочества на спокойствие. Но помните, что правила отбора и дворцового этикета едины для всех. Лишь одна малейшая ошибка, и ваше место может занять другая девушка. Его высочество может обратить внимание на любую из вас. У каждой будет время для общения во время индивидуальных свиданий. Отбор не закончен. Что ж, а сейчас вы можете быть свободны. Стоило только распорядительнице покинуть комнату, как девушки сбросили свои приторные улыбчивые маски. «Хезер», — возмутилась Салина. «И чем она могла очаровать его высочество?» «А это Диана. Ты видела ее нос?» — зашипела невеста номер 7. «С таким носом только в цирке выступать!» Да уж, приятная обстановка. Слушать все это не было никакого желания. «Что не так с моим носом?» Диана перевела взгляд в мою сторону. «Все в порядке с твоим носом. Это просто зависть так работает». Я фыркнула и поднялась со своего места. «Идем, отметим твою маленькую победу чаем с печеньем, пока тут тебя по косточкам не разобрали». «Смотрите, смотрите, что появилось у меня на столе!» — воскликнула Стеф. «Это приглашение на свидание с его высочеством». Теперь уже все внимание было приковано к заветному письму в руках девушки. Пора было устраивать побег из этого серпентария. Диана поднялась следом за мной, и мы направились в сторону выхода. В дверях я на мгновение замерла, ощутив на себе чужой пристальный взгляд. Чуть повернула голову вправо и наткнулась на одного из стражей на посту. Лицо было скрыто под обмундированием, но что, если это принц? Да нет, быть не может. Этот страж ниже и уже в плечах. Теперь мне в каждом страже будет принц мерещиться. Солнце давно скрылось за горизонтом. В небе проявились первые звезды. На столе плавились белые свечи в витых подсвечниках, от пламени которых по стенам плясали странные причудливые тени. Я склонилась над столом, старательно подписывая приглашение на королевский бал. И хоть быть в центре внимания, в числе одной из невест его напыщенного высочества, мне не хотелось совершенно, но хотя бы это шанс увидеться с близкими мне людьми, с подругами, ближе которых у меня не было никого, с мамой, с Эмми, которая будет причитать, как мне повезло. Конечно же, с отцом, который почувствовал, что я лезу не в свое дело. Он ведь и сам попал в передрягу на службе у короля. И принц говорил об отце, о том, что я иду по его стопам. Что он имел в виду? Неужели папа все же был в курсе проклятия королевского рода? Проклятый отбор для проклятого принца. А ведь у меня все было распланировано. Магистратура, обучение, служба на благо страны. Я не собиралась замуж и сидеть в четырех стенах, как подобает молодой леди. А теперь неизвестно, как сложится моя судьба после отбора. Я разгневала будущего правителя. Он ясно дал понять, что моя жизнь теперь в его руках. Ох, как не хватает сейчас Аманды, которая заглянет в будущее и скажет: «Я чувствую, у тебя все будет хорошо». И Рози, которая предложит сбежать из дворца верхом на мантикоре. Закончив с последней открыткой, я отложила перо, и взгляд вновь упал на гору книг из библиотеки. Подхватила верхнюю с историческими справками об отборах. И к чему весь этот фарс? Этапы испытаний, оценки. И все это ради спутницы, которая погибнет от проклятия королевского рода. Потому что замуж неудачно вышла, зато наследника сильного родила. 12 стрел, способных пробудить истинную любовь, дарующую силу. Никто не защищен от стрел Амура. Каждая по-своему уникальна. Связь невозможно разорвать, пока контракт не исполнен. Но следует помнить, что несоблюдение правил влечет за собой страшную кару богов. Взгляд выцепил строки, описывающие древний артефакт. «Стрела должна пробудить любовь? Тогда ими нужно было нашпиговать самого принца, а то у него, по-моему, сердца и вовсе нет. У меня стрела пробудила лишь одно желание — огреть принца чем-то тяжелым. «Моя спальня, мое жилище безнадежно испорчено магией!» — раздался знакомый гневный возглас, а в следующее мгновение в спальне появилась Фредерика, отвлекая меня от книги. «Эта призрачная девица меня до сердечного приступа все же как-нибудь доведет. Почему она действует на нервы только мне? Спальня нас больше не объединяет». «Что опять случилось?» Я захлопнула книгу и поднялась со своего места. «Дверь магически опечатана. Вот что случилось». Она проплыла над полом и замерла напротив меня. «Я прожила в этой комнате не одну сотню лет, а теперь даже порог не могу переступить. Где мне теперь жить?» Фредерика сделала резкий выпад, и ее рука прошла прямо сквозь меня, обдавая неприятным леденящим чувством. «Зачем тебе вообще спальня? Ты ведь... Если ты продолжишь, то я всю ночь у тебя над духом буду петь гимн!» — вспылила Фредерика. «На полную громкость! Наша Эльзария благословенная!» Пение явно не ее конек. От этой музыки в ушах зазвенело. «Поняла, поняла», — я вскинула ладони вверх. «Но чем я тебе могу помочь?» «Мне нужна моя спальня. Ты обязана убрать эту печать». «Почему это я?» — я нахмурилась. «До твоего появления все было в порядке». В голосе Фредерики опять послышались истеричные нотки. Слушать гимн всю ночь желания не было. А она точно могла бы устроить веселую жизнь. У нее-то других дел не было. Ладно, попробую что-нибудь сделать. Будто у меня других проблем не было, кроме как призраку помогать. Но чего замерла? Призрак угрожающе нависла надо мной. «Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас занялась печатью?» Я попыталась возмутиться. «Поздно уже». «Значит, его высочество заинтересован в избавлении от Фредерики. Знать бы почему. Тайна ее гибели отбрасывает тень на безупречную репутацию королевской семьи?» «Если не хочешь слушать гимн всю ночь», Фредерика решила упорно идти к своей цели. «И что мне оставалось? Провести с призраком целую ночь не хотелось совершенно. Снять печать, я думаю, смогу. Но вот бродить по дворцу ночью чревато последствиями. Но с другой стороны, я могу сказать, что в спальне номер 5 я забыла серьги, которые, скажем, закатились под кровать, и мне срочно нужно их отыскать». «Ладно», — я протянула нехотя и направилась к шкафу. Достала мантию с капюшоном на всякий случай, накинула ее поверх платья и выглянула в коридор. Никого. Тишина. Лишь только свечи потрескивали в канделябрах на стенах. Сердце мое колотилось, когда я осторожно вышла в коридор. Вокруг царила тишина, разбавляемая лишь слабым эхом моих шагов по холодному каменному полу. Если меня поймают, гуляющие по коридорам, то последствия будут непредсказуемыми. Коридоры дворца ночью превращались в самый настоящий лабиринт. Свет лунных лучей, пробирающийся сквозь высокие окна, рисовал на полу узоры. Стены, украшенные портретами прошлых правителей, казались мне судьями, внимательно следящими за каждым моим шагом. Я шла медленно, стараясь не издавать лишних звуков, но даже мягкий скрип моих туфель без каблуков на каменном полу казался громом в этой тишине. Вдалеке иногда доносился звон бронзовых часов, отмеряющих безвозвратно уходящее время. Вышла за угол, и взгляд упал на темную высокую тень. Сердце подскочило к горлу, но это был лишь доспех. «Предупреди меня, когда кто-то появится на пути», — шепнула своей призрачной спутнице. «В особенности, если это будет принц». «Его высочество сейчас занят», — Фредерика хихикнула. «У него свидание с невестой». «Свидание?» — я нахмурилась. «Точно, он же пригласил Стеф. Впрочем, без разницы, с кем он там свидание устраивает». Перед глазами ярко предстала картина Стефани в объятиях принца. Уж она-то своего не упустит. Упадет к его ногам, забыв о правилах приличия. Меня даже передернуло от отвращения. «А ты, похоже, ревнуешь». «Я? Ревную? Да ни за что!» Я фыркнула и ускорила шаг. До заветной двери номер 5 я добралась практически без приключений. Лишь за последним поворотом чуть было не нарвалась на стражей. Магическая печать была видна лишь при произнесении заклятия зоркого глаза. Зеленоватый свет мерцал на дверном косяке, предупреждая об установленной ловушке. Я потянулась к магии. Она тут же запульсировала по венам, придавая сил и уверенности. Следом зашептало заклятие, снимающее печать. Магический барьер вспыхнул ярче, а затем начал медленно таять, словно лед под воздействием тепла. Я осторожно повернула ручку, и дверь открылась без единого скрипа. Фредерика с негромким хлопком влетела в спальню. И как раз в этот момент за спиной раздался шум. Шаги, голоса. Сердце подскочило в груди. Недолго думая, я скользнула в свою бывшую спальню и замерла, стараясь даже не дышать. Могла видеть лишь часть коридора сквозь небольшую щель. Секунда, вторая, и я различила двух стражей. Они шли впереди. Сзади же шла Стеф, бледная, с темными кругами под глазами. Выглядела нездорово. Ее под локти вели две служанки в сторону соседней двери, в ее спальню. «Похоже, свидание уже закончилось», — хихикнула Фредерика.